Михаил Бажмин, Ольга Бажмина, Наталья Демкина, Александр Демкин. От дзена до нейрона. Как улучшить свою жизнь, используя нейронауки Запада и мудрость Востока? Наука, как она есть. Создана естественным интеллектом. Туманное утро. Трижды поднялся мой взгляд. Не различил гор. Мацуа Басё. О стремлении к новым знаниям и трудности их получения. Вступление. Авторы книги, которую вы слушаете, болеют темой Японии всю жизнь. Каждый из нас много лет занимается каким-то традиционным искусством, а некоторые даже сделали это своей профессией. Мы старались делиться знаниями с широкой публикой, но в один прекрасный момент наши судьбы пересеклись, и возникла идея. А почему бы не взять все, что мы знаем, и не объединить это в одном труде? Вдруг это станет для кого-то началом нового увлечения. Или просто поможет найти свой центр и почувствовать себя более спокойно в наше непростое время. Одним словом, мысль о совместной книге была поддержана, миссия признана благородной, и каждый из нас засел за написание своей части. Но очень быстро стало ясно, что задачка-то не из простых. Как описать любовь всей жизни так, чтобы читатель тоже проникся, а в идеале очаровался бы этим флером Востока и специфическим взглядом на мир, уж не говоря про анатомию и физиологию мозга? Мы писали год, писали, редактировали, созванивались и снова писали. Вот что получилось. И отдаем наш труд на ваш суд с надеждой на то, что благодаря ему мы сумеем привнести что-то новое и позитивное в жизнь наших читателей. Введение. Пожалуй, стоит начать разговор о традициях Востока и современной нейронауки издалека. С описания азов и короткого пояснения о том, что мы о мозге знаем вообще. Да и пара слов о самой идее этой книги тоже не помешает. В реальности мы продвинулись довольно далеко в изучении мозга и продолжаем продвигаться буквально семимильными шагами. Мировые проекты, связанные с лечением различных заболеваний из области психиатрии и неврологии, выглядят просто как сюжеты для фантастических книг. Пожалуй, расскажу о парочке в качестве лирического отступления, чтобы дать представление о том, насколько описанное фантастами будущее к нам близко. В далеком уже сейчас 2017 году я был на конференции исторической значимости под названием BrainTech. Она ежегодно проходит в Тель-Авиве, и туда съезжаются мировые лидеры в области нейробиологии в разных ее проявлениях, крупные исследователи, представители технологических гигантов и так далее. Это настолько крупное и важное событие, что каждый год его открывает президент Израиля лично. А в панельных заседаниях участвуют такие люди, как Илон Маск и Джефф Безос. Так вот, в 2017 году конференция была действительно исторической по двум причинам. Во-первых, тогда впервые международному научному сообществу была представлена технология визуализации и аудиолизации интрацеребральных сигналов. Говоря попросту, чтение мыслей с картинками и звуком. Да-да, я не преувеличиваю и не выдумываю. То, что человек слышит или видит, можно дешифровать, используя специальные методы электроэнцефалографии, попросту ЭЭГ, и превратить во вполне внятные образы. Нам даже показывали, как это происходит. Это довольно сложный процесс, требующий операции на мозге, но зато в результате человек просто думает о яблоке или слушает песню, на экране компьютера появляется яблоко, а в динамиках играет музыка. При этом музыка узнаваема, а яблоко на экране имеет плюс-минус цвет оригинала. Уже не слабо, согласитесь, но это еще далеко не все. На той же конференции один испанский стартап представил свои разработки экзоскелетов и инвалидных кресел, которые управляются силой воли. Человек просто сосредотачивается на желании переместиться вперед, и кресло его туда везет. Ну или экзоскелет шагает. Они создали такие устройства для людей, больных различными тяжелыми неврологическими расстройствами, лишенных способности на то, чтобы стоять, даже говорить, и подключили свои аппараты для мобильности, опять же через ЭЭГ, напрямую к мозгу пациентов. И вот, ветеран войны, который не чувствовал свое тело ниже шеи, смог станцевать несложный танец в экзоскелете, а потом съесть кусок пирога вилкой и ножом, не роняя ничего на пол. Опять же, впечатляет, даже очень. Но конференция стала новой вехой по другой причине. На ней руководители этих двух проектов подписали договор о сотрудничестве, чтобы создать такие протезы, которые смогут и двигаться, и передавать ощущения, а в перспективе создать искусственное тело человека, которому можно будет пересадить голову и жить в свое удовольствие с полностью функциональным корпусом, руками, ногами, ощущениями температуры, давления, щекотки, да всего вообще. С тех пор над новым проектом работают, а мы ждем результатов. Корона унесла жизнь одного из руководителей проекта, но остальные не сдаются. И это не фантазии, это бизнес-план с датами, сроками, бюджетом и так далее. К 2040 году уже должны быть разработаны прототипы полностью функционирующих рецепторов для всех органов чувств. Пожалуй, расскажу еще об одном проекте, который в работе уже несколько лет. Существует довольно обширная группа заболеваний, при которых работа мозга как бы теряет регуляцию. Клетки в мозге, они называются нейроны, начинают работать, хотя и не как попало, но менее упорядоченно. Это приводит к самым разным последствиям, включая психические расстройства, параличи, слепоту, да много чего. Ну так вот, простая питерская девушка Полина Аникеева, ставшая профессором Массачусетского политеха в 32 года, на секундочку, разрабатывает технологию, которая может решить все эти проблемы. Суть технологии в том, что нейроны в нашем мозге умеют делать всего две вещи – возбуждаться и посылать сигнал о своем возбуждении другим нейронам или не делать этого и тормозиться. Сам процесс возбуждения устроен хитро и связан с разностью зарядов на внешней и внутренней сторонах мембраны клетки. В этом процессе, кроме всего прочего, задействованы калий, натрий и кальций в своем ионизированном виде. В итоге Полина научилась управлять этим процессом вручную, почти как телевизором с пульта. Правда, нужно сделать наночастицы кальция, как-то доставить их в мозг мыши, научиться внешним магнитным полем заставлять нейроны перемещать кальций туда-сюда через мембрану. В общем, это не просто так заняло годы работы. Зато теперь парализованные лабораторные животные у нее бегают, как эфиопские марафонцы. Я с ней однажды встречался. Это очень приятная и немного застенчивая девушка. Мы пили кофе с ней, моим научным руководителем, профессором Авраамом Пеледом и директором Национального центра исследований психического здоровья по имени Джошуа Гордон. И говорили о том, что мы с нашими исследованиями скоро создадим киборгов, которые нас всех завоюют. Много смеялись и шутили про гуманитариев, пока Джошуа не признался, что изучал литературу в Оксфорде, и вообще-то он гуманитарий, который теперь после всех наших шуточек еще подумает, платить ли Полине зарплату. В общем, хорошие были времена, про корону тогда никто и не думал вовсе, все были увлечены спиннерами, помните такое вообще, и предстоящим мундиалем в России. Это, конечно, капля в море исследований мозга, просто для примера. Но я думаю, что для начала эти истории дают примерное понимание того, на каком этапе сейчас находится наука. Важно иметь в виду, что скорость ее развития постоянно увеличивается. Если в 1950-е годы объем знаний о медицине удваивался каждые 15 лет, по официальной оценке Института медицинских исследований Гарварда, то сегодня удвоение происходит каждые 5 месяцев. Речь идет об оценке, основанной на подсчетах научных статей, выходящих за год во всех научных журналах мира. На сегодняшний день считается, что если все статьи, вышедшие за год, напечатать на листах А4 и сложить в стопку, то стопка будет высотой в 1 километр. Это очень-очень много данных, и их невозможно обработать и учесть одновременно, но это и не нужно. Речь идет о статьях по всем областям знаний. И все-таки это очень впечатляет. Человечество разгадывает тайны природы с экспоненциально возрастающей скоростью. Это даже немного пугает, если честно. Но зато как увлекательно. В последние десятилетия возникло новое понятие — Big Data — большие данные. Это как раз о том, что мы накопили такую кучу знаний, что уже сами не понимаем их. Это слишком много, и непонятно, как эту гору можно обработать и полностью учесть. На противоположном крае модели познания мира находится традиционное искусство. Там все происходит с точностью до наоборот. Следование традициям, сохранение именно тех самых методов и техник без примесей современных технологий. Ножны для японских мечей не делают на станках. Чаши для чайной церемонии не отливают серийно. Время в этой модели стараются остановить, передавая от учителя к ученику знания и умения прошлых веков, в надежде, что ученик ничего не привнесет, никакой отсебятины, и передаст знания дальше. Казалось бы, совместить две эти полярные, в общем-то, позиции невозможно. Но мы же можем попытаться, правда? Попробуем присмотреться к тому, как выглядят занятия традиционными искусствами изнутри и что они из себя представляют при взгляде на них с научной точки зрения.